Возлюбленные Господом братья и сестры, сегодня дарует нам возможность Господь такую пообщаться друг с другом, но самое главное это пообщаться с Господом, ибо мы им живем, движемся и существуем. Так апостол Павел говорил в Слове Божьем. Моя тема будет «Грех против Духа Святого». Когда мы читаем послание Ефесянам, 3 глава, 4 глава с 30 стиха, послание Ефесянам, 4 глава с 30 стиха. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я умолю Отца, Христос сказал, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, Христос сказал своим ученикам, когда Он сказал, что Ему необходимо уйти с земли. И поэтому, дорогие друзья, евангелист Иоанн пишет, чтобы от этого печалью исполнилось их сердце, что должна была произойти разлука. Брат напомнил о том, что двух учеников он встретил, и они были крайне разочарованы, и разрушена в них вера. Они потеряли радость, потому что потеряли связь с Богом. И Христос хотел поправить их вот это состояние болезненное. Они заболели эпидемией неверия. Неверие вкоренилось в их сердце и разрушало связь с Богом. Связь с Богом. И Христос решил разрушить это неверие. И Он разрушил его общение с ними. Тогда они сказали, не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам и изъяснял нам Писание. И Господь хочет, чтобы в нас тоже горело сердце. Хотя, друзья, ну как сказать, мы вот видим друг друга, а вы меня видите, что я уже постарел. Сестра говорит, да что вы так хромаете? Оно вроде не хромаю, а уже годы такие, что приводят к хромоте, друзья мои. Но есть то, что мы не видим. Я вас не вижу, а вы во мне не видите. Это бьющееся сердце. Это кровь, которая течет по нашим жилам, сообщает организму силу и движение. И внутренние органы работают для того, чтобы мы могли работать, для того, чтобы мы могли разговаривать, друзья мои. Так и Дух Святой, Он невидим для наших человеческих глаз. Он находится внутри человека. Когда мы не заправим машину, она не поедет. И когда едет машина, то бензина не видно. А видно, колеса крутятся, и она летит. Друзья мои, но движет бензин, которого не видно, друзья мои. Движет бензин. Когда мы включаем электричество, вот здесь тоже электричество, хотя мы его не видим, понимаете, оно там внутри работает. Внутри, друзья мои, это сила, о которой брат сказал, Христос сказал, вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Дух Святой – это внутренний Бог, который в сердце человека, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Он невидим для человеческих глаз, но Он движет дух человека. Он рождает человека, Он приводит его в движение духовное, и Он Бог употребляет такого человека для своих благословенных целей. И поэтому мы в одном из гимнов поем такие слова. Тебя на собрание Дух Божий привел. Тебя на собрание Дух Божий привел. через проповедь песни зовет Он тебя. Он зовет тебя. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Но мы можем... Дух Святой – это третья личность Божества. Дух Святой – Он видит. Дух Святой – Он говорит. Дух Святой – Он слышит. Дух Святой – свидетельствует. Свидетельствует. Христос сказал, когда придет, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возвестить вам. Дух Святой учит. Он научит вас всему, написано. Научит вас всему. И напомнит вам все, что я говорил. Что я говорил. Он научит вас всему. Ну, я как-то думал, что это только в духовной области. Духовной области научит вас всему. Но надо сказать, вот молодые друзья, ну мы уже пожилые, вот, а в жизни придется разные случаи. И я когда работал на работе, и у меня не получалось там, чтобы отремонтировать водоснабжение, которое, через которое люди получали воду. И я много времени сидел там в колодце, и все, ну никак не получается. Тогда я начал молиться: Господи, да помоги же мне сообразить и так сделать, чтобы все получилось. В колодце молюсь, это водоснабжение. И вы знаете, буквально за 10 минут все получилось. Научит вас всему, всему. И... когда вот наши учащиеся учатся. И если они будут молиться, чтобы Бог помог их сдать экзамены, обязательно Господь поможет. Это не только значит, что только небесное, даже и земное. Когда мы обращаемся, конечно, не греховное, друзья мои, потому что на грех Дух Святой не отвечает. Человек может грешить против Духа Святого. Вот. Когда мы читаем Деяния апостолов, 5 глава, мы здесь читаем такие слова. Некоторые же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому, утаить из цены земли. Солгать можно Духу Святому. Анания и Сапфира солгали Духу Святому. Они часть цены оставили там, спрятали и принесли к ногам апостолов. И Петр потом через 3 часа приходит его жена этого верующего человека. Через 3 часа после него пришла жена его, не зная о случившемся, потому что муж умер ее. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот ходят двери, погребавшие мужа твоего, а и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесши, похоронили ее. Грех против Духа Святого привел к смерти. Апостол Павел говорит: когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа. Она, муж ее вначале умер, потому что согрешили против Духа Святого. И потом умерла жена. Когда мы читаем послание евреям, 10 глава, здесь написано так. «Ибо если вы, получивши познание истины, произвольно грешите, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшись закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Может человек Божий оскорбить Духа Святого?» Что такое оскорбление? Оскорбление – это оскорбить, это тяжело обидеть, крайне унизить. Крайне унизить. Когда человек участвует в вечере Господней недостойно, он оскорбляет Духа Святого, потому что Дух Святой видит, что он нагрешил, или одна нагрешила, однако протягивает, не покаялись, не исповедались перед вечерей Господней. Обязательно надо исповедаться, прийти служителю и сказать: «Я упал, я не устоял, я не удержался, я хочу, чтобы кровь Христа обмыла меня, чтобы я участвовал не на осуждение». И, друзья мои, Господь написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И апостол Павел, кроме того, говорит, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Это тоже есть оскорбление Духа Святого. Когда злоба нападает на человека, и когда он что-то делает во зле, это ясно действие дьявола, который он допустил в свое сердце, а Духа Святого оскорбил. Можно огорчать Духа Святого. Это записано книга пророка Исаия, 63 глава, 9-10 стих. Огорчать здесь написано, пророк Исаия говорит такие слова, 9-10 стих. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благоусердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятели их и сам воевал против них. Они возмутились и огорчили Духа Святого». Огорчить может человек Духа Святого. Может человек унижать Духа Святого? Когда мы читаем Деяния апостолов, 8 глава, здесь написано так. «Апостолы пришли и возложили руки на тех, которые вступили в завет с Господом». 17 стиха, 8 глава Деяния апостолов. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подаются Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Он принес деньги для того, чтобы получить власть от Бога. Получил, вот, чтобы тот, на кого он возложит руки, получал бы Духа Святого. Может, человек, это он унижал Духа Святого. Может, человек противится Духу Святому. Когда мы читаем Деяния апостолов, 7 глава, это обличает Стихван. Здесь написано так. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Противится человек Духу Святому, когда он ожесточает свое сердце. Это записано в Захарии, 7 глава, 12 стих. Ожесточается человек через грехи. 7 глава, 12 стих, пророка Захария. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа. Ожесточили сердце свое, чтобы противиться Духу Святому. И человек может угашать действие Духа Святого, когда Бог побуждает что-то делать. Человек угашает Духа Святого. Это мы читаем послание, первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Человек может угашать Духа Святого. И что значит угашать? Это значит гасить его действия, его побуждения. Гасить – это не давать больше гореть, тушить, не давать развиваться, заглушать насильственными мерами. Вот Господь побуждает молодых, я часто говорю, ну, учитесь же играть там на том. А человек не хочет. Ну, ленится, собственно. Не потому, что у него нет там способностей. Ленится, угашает. Или на благовестие надо ехать. Ехать на благовестие. Потому что и человек не совершает это, угашает действие Духа Святого. Еще грех очень тяжкий против Духа Святого. Это Христос сказал. Евангелие от Марка. Христос говорит, вот Марк говорит, что пришли фарисеи, и они говорили так о Христе. Здесь написано так, 22 стих, 3 глава. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою князя бесовского. Призвав их, говорил им, притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на сатану сам на себя и разделился, не может устоять, но пришел конец всего. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежний не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Это хула на Духа Святого. Когда Господь действует через детей Божьих, как Он действовал через Иисуса Христа, и когда это приписывают другие к врагу душ человеческих и поносят, тогда это является хула на Духа Святого. Это грех, который не прощается, написано, ни в всем веке, ни в другом, ни в будущем. Друзья мои, мы слышали псалом. спасение вечное Христос на землю к нам принес. Он отразил греха напасть и дал собой нам часть. О сердце, не спущайся верь, прими Христа теперь. Мне часто звонят, я похулил Духа Святого. Мне мысли такие роятся в голове. Ты похулил Духа Святого. И это звонят, бывает, и юноши, и девушки, или женщины. Но когда человек похулит Духа Святого, тогда в него никогда не рождается мысли покаяться. Тогда никогда не рождается мысли обратиться ко Христу. Потому что мысли обратиться ко Христу приносит в голову только Дух Святой. Только действие Бога побуждает и влечет его ко Христу. А поэтому, дорогие друзья, Дух Святой, Он сегодня действует среди своего народа. Иоанн пишет, Иоанн, семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Всем это полнота Духа Святого, который послан во всю вселенную для спасения грешников, для того, чтобы изобразить Христа в грешнике, потому что без Духа Святого Христос не может отображаться в человеке. И поэтому Христос, дальше Иоанн пишет, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу, слава и держава во веки. Аминь.